Глава 9. Город жил ожиданием беды. Один лишь ветер, который усилился, был хозяином улиц и положения, оставался постоянным. Дом Хэти жил спокойной жизнью. Чуцветел уходила и возвращалась только в сумерках. Ее редко кто сопровождал. Хэти рвался пойти с ней, но сестра строго запретила юноше покидать дом. Эл была занята исследованиями, но, чтобы не беспокоить горожан, изучала окрестности. Кика большую часть времени сидел в своем углу и наблюдал за всем из-под полуприкрытых век. Радоборд знал, что он занят слежкой за Эл. После обморока странная девушка замкнулась, ходила еле слышно, говорила редко, сторонилась гостей, в присутствии Эл была готова пасть ниц, вызывая усмешки братьев и недовольство самой Эл. Был очередной вечер. Когда Эл возвратилась к ужину, еле только раз вечером, путь ее пролегал мимо круглой площади с храмом, так называлось это архитектурное сооружение. Она решила пройтись по площади, сделала круг, заметила Матиуса в одном из трех входов и решила поговорить. Он сделал ей пригласительный жест. Эл подошла. «Еще один день», — поприветствовал ее Эл. Это выражение служило местным «здравствуйте». «И тебе», — ответил старик. «Лада заходил, говорил, что вы обосновались в городе насовсем». «Нет», — честно ответила Эл. «Вы здесь живете?» «Что-то здесь жить вредно. Опасно, ветер иссушает тело. Ты думаешь, что я старик, а я ровесник Лада?» Эл посмотрел на него с сочувствием. «Заметила, как здесь движется воздух?» — спросил он. «Да, заметила. Идем». Эл вошла в первый коридор. Они прошли 4 арки. Матиус наклонился, покопался в темноте, подцепил что-то и отодвинул одну из плит пола. Из открывшегося прохода бил легкий свет. Он стал спускаться, Эл пошла за ним. Она стояла в круглом помещении с низким потолком. Помещение было весьма обширным. Слева дверь, завешенная тканью. Матиус пошел туда. Он привел ее в еще одну комнату, тоже хорошо освещенную. Источником служила крупная, круглая размером с ладонь Эл сфера. Девушка вгляделась в нее, свет был мягким и не слепил, даже если очень близко поднести к глазам. Эл провела над сферой рукой, взяла холодный шар с подставки в руки. «Красиво», — сказала она, — «и никакой тепловой энергии». Матиус обратил внимание на ее последнее замечание, хмыкнул. «Никто не знает про эти комнаты. Я бы просила тебя молчать, я тут живу. Со светильником позже познакомишься. Я позвал тебя не просто так». Он держал в руке свиток, похожий на бумагу, и грифель. «Ты умеешь чертить?» «Да». «Нарисуй, как движется воздух в храме». Он разложил лист на подставке, которая, как столешница, выступала из стены и могла служить чертежным столом. Он вручил Эл брусок. Она ловко начертила эскиз храма сверху. Ее действия привели Матиуса в восторг. Он стоял рядом и не сдержал эмоций. «Это поразительно! Никому не приходило в голову так рисовать!» Эл линиями показала движение воздуха внутри сооружения. «Так?» — спросила она и хитро улыбнулась. «Разве ж я знаю!» — воскликнул старик. «Я только догадывался, что ты разгадала движение силы!» «Я ничего не разгадывала, я просто наблюдала. Поток воздуха подсказал мне направление», — возразила Эл. «А что ты наблюдаешь каждый день за стенкой?» «Лада приходил сюда и беспокоиться, что когда начнется ураган, ты не успеешь вернуться. Он думает, что ты затеваешь что-то и боится, затеи могут обернуться для тебя бедой». «Когда вы ждете усиления ветра?» — спросила она. «Оно всегда неожиданно, но скоро. Считанные дни, наверное, остались». «Осторожнее на открытом пространстве. Этот ветер способен убивать», — предупредил он. «Сколько раз в году бывают ураганы?» 2. «Мы не успеваем проститься с ушедшими отстроить город, как приходит следующий». «И сколько времени это продолжается?» 9 поколений». «А сколько лет мог прожить средний горожанин?» 300». «Прилично». «Ты все-таки странник», — переходя на шепот, заметил старик. «Не может посланник владыки себя так вести». «Откуда такая новость, что я посланник владыки?» «Но не посланник, а посланница», — уточнил Матиус. «Ты видела другие миры». Он взял в руки рисунок. «Ты понимаешь законы движения силы, но ты ведешь себя странно, как-то просто и без затей. Словно дитя. Тебя интересует проклятие, будто ты ничего о нем не знаешь». «Это тоже Лада сказал?» – удивилась Эл. «Да, ты ведь всю дорогу старалась выпытать о проклятии. Лада думал, что ты их испытываешь. Лада сделал вывод, что я служу нашему владыке. То есть вы знаете, что он существует, и его посланники приходили к вам», – догадалась Эл. «Конечно, он существует». Старик испугался, съежился, отчего ее шевелюра распушилась еще больше. «Что ты за существо, если заявляешь такое без всякого страха? Ты не просто из другого мира. Ты совсем не из нашего». «Ты сам догадался, или тебе Лада сказал?» – съязвила Эл. Его страх усилился. Теперь источником был не владыка, а она. «Ты сам понял, сам сказал». «Да, я из другого мира, и у меня появилась, кажется, цель – помочь вам. У ураганов есть объяснение. Но не зная всей истории сначала, я не могу вам помочь. Мне неизвестно о проклятии ничего». «О, святые небеса! Великий владыка!» – захлебываясь от волнения, воскликнул старик. «Они, эти двое, великие, и они следят за тобой. А ты? Ты-то кто?» «Нет, ты не можешь быть странником. Владыка давно бы тебя убил, ты не странник. Тогда кто же ты?» «Я? Просто Эл. Случайно прохожий в вашем мире. Матиус, вы страннее меня намного. Вы, хранители легенды, знаете о дверях, о владыке, о силе, об ураганах и о проклятии. Кто-нибудь из вас пытался его преодолеть? Должен же быть из этого какой-то выход». «Жрец знает выход, но он не скажет. Он служит владыке. А владыка запретил ему нам помогать. Это храм владыки? И почему жрец обитает в вашем дворце и прогоняет оттуда всех? Почему он не здесь?» задавалась вопросом Эл. «Этот храм не владыки. Это вообще не храм. Это люди придумали его так называть, потому что не понимают его назначения. А кто и понимает, все равно не может разгадать его секретов. Он спасает город от ураганов, но здесь помещаются не все жители. Не все места на площади безопасны. Ты-то это понимаешь». Матиус тряхнул рисунком. «Если жрец узнает о нашем разговоре, если он поймет, что ты задеваешь, он попытается тебя уничтожить». «Посмотрим, как у него это получится», — усмехнулась Эл. «Без его знаний у тебя не выйдет нам помочь. Архивы сгорели. Там были знания, а жрец может обратиться к владыке и получить милость». «Хорошо». Глаза девушки блеснули, отразив свет шара. Старику показалось, что они мерцают сами собой. В ее лице появлялось торжествующее странное выражение. «Эту задачу мы еще решим. Владыка милостив». Старик преодолел испуг и сказал с грустью: «Ох, недоброе дело ты вмешалась. Мне тебя жаль. Твоей отвагой двери не откроешь. Последнее слово всегда останется за владыкой». «Кто в городе может внятно рассказать мне о проклятии? Кто знает о нем больше всех?» «Их двое, и они рядом с тобой», — ответил он. «Мои спутники ничего о проклятии не знают. Но хотя, постой, не могу этого утверждать». «Побереглась бы ты его, госпожа», — заметил старик. «Он не станет тебе помогать». «Ты о Кикхе?» «О жреце. У меня мурашки по телу от его присутствия». «Можно я возьму это с собой?» — Эл указала на лист. «Конечно». «А еще есть? Хочу еще кое-что нарисовать». «Я дам столько, сколько тебе будет нужно», — кивнул Матиус. Он готов был служить, Эл получила с десяток листов, запасной грифель, и все было сложено в ее сумку. «Благодарю за все, особенно за разговор, старик. Я рада побеседовать с тобой. А могу я иногда заглядывать сюда?» Эл ткнула пальцем в потолок, имея в виду храм. «Если ты любишь молиться, ходи сюда ежедневно». Старик добродушно улыбнулся. «Тебе здесь и место. Но ты очень молода для того, чтобы брать на себя такой груз». «А я и не собираюсь», — Эл подмигнула. «Посоветуйся с Ладу, он имеет здесь некоторую власть после жреца». «Я уже догадалась. Непременно поговорю. Вот разберусь только с вашими странными окрестностями. Мне будет что сказать». В доме Хэти ее встретили с волнением. Не только встревоженная хозяйка, но и оба брата внимательно смотрели на нее. «Где ты была?» — спросил Кика тоном, словно имеет право требовать от нее ответ. «Гуляла», — ответила Эл без тени обиды. «На улице свежо и холодает. Я опоздала, извините». Еле молча Хэти грустил. Смотрел на Эл с завистью, ему наскучило сидеть в заперти. «Хэти, ты мне понадобишься завтра», — сказала Эл. «Мне нужен сопровождающий. Я исследую город, и твое присутствие, кажется, может мне помочь». Юноша ожил. «Это не опасно?» — спросила хозяйка. «Ничуть», — ответила Эл. Снова повисло молчание. «Мне можно пойти с вами?» — спросил Кикха. «Буду рада. С условием, ты не будешь пугать местных жителей и делать вид, что ты главный», — согласилась Эл. «Ты не в себе, Эл?» — спросил Ротоборт. «С каких пор Кикха стал желанным спутником?» «А мы помирились», — ответила Эл. «Я пойду с вами», — Ротоборт недоверчиво посмотрел на обоих. «Что происходит?» — спросила встревоженная хозяйка. «Хочу разобраться с вашим проклятием», — заявила Эл. Она лишь взглянула на девушку и умоляюще подняла руки к потолку. «Великий космос! Ну не нужно так умирать!» «Вы не можете!» — девушка вдруг преобразилась и выглядела настойчивой. «А я не говорю, что смогу, я говорю, что хочу разобраться», — напомнила Эл. «Нет, нет, это невозможно! Это смерть! Нет! Ради всего, во что вы верите!» «Да она ни во что не верит», — заметил Кикха с удовольствием. «Осторожней с заявлениями», — погрозила Эл. «О, а у тебя есть голос, и я уже стал думать, что ты онемела», — вмешался Ротоборт, посмотрев на хозяйку. «Какая, оказывается, настойчивость! Кикха, брат мой, она намеревается остановить Эл! Я жажду это увидеть!» «И я», — поддержал его Кикха. И я кивнула Эл и сверкнула улыбкой. «Милое дитя, ну разве что Лада меня сможет остановить?» «Дубиной рыжего коротышки», — засмеялся Кикха. «Лада тут хотя бы имеет власть», — закончила Эл свою мысль. «Нет, не он», — возмутился Хетти. «Она главная, она королева». «Хеденгард!» — девушка посмотрела строго, и потом ее личико изобразило страдание. «Зачем?»